Глава 11. Первый удар. В тот день я снова пошла в церковь. Было тихо, спокойно. После службы я осталась поговорить с женщиной, которую недавно встретила. Ее звали Оля. У нее маленький сын. Муж ушел от нее, когда она была на 4-м месяце. «И как ты справилась?» — спросила я, честно, с замиранием внутри. Я не знаю, зачем спросила. Может быть, хотела проверить, выживают ли вообще люди после такого. Она усмехнулась, горько и светло одновременно. Сначала никак. Я неделю просто лежала, не ела, не пила, просто тупо смотрела в потолок. Потом пришла подруга, поставила поднос с едой и сказала: «Если ты не поднимешься, я сама тебя вымою и покормлю». Я тогда впервые за долгое время заплакала не от боли, а от того, что кто-то остался рядом. Я слушала ее и удивлялась. В ее голосе не было жалости к себе, только сила. Сила, которую не кричат, а носят в себе. Потом началось. Оля улыбнулась. Кто-то привозил памперсы, кто-то помогал донести коляску до маршрутки. А однажды знакомый бывшего мужа, да, тот самый друг, который раньше только бухал с ним, просто привез мне мешок детского питания. Сказал: «Не принимай это как помощь, просто пусть ребенок не голодает», и исчез. Я тогда поняла, что чужие люди могут стать ближе, чем семья. И я молчала. У меня не было ни подруг, ни таких знакомых. Никогда. Все, что у меня было, это Влад. Или я так думала. Потом мы пошли в парк. Она катала сына в коляске, а я шла рядом и впервые за долгое время чувствовала себя не вещью, а человеком. «А ты хочешь детей?» — вдруг спросила она. Я растерялась, пожала плечами. «Боюсь. Муж ненавидит детей. Или боится, или просто сам еще не взрослый». Оля кивнула. «Вот я тебе что скажу. Никогда не бойся хотеть. Даже если все вокруг говорят: нельзя, ни время, ни с тем человеком. Хотеть — это нормально. Главное — не предавать себя». Когда я вернулась домой, Влад уже ждал. Лицо было спокойное, но что-то в нем дрожало. Он смотрел, как я раздеваюсь, снимаю шарф, вешаю пальто, и молчал. До той секунды, пока я не подошла ближе. «Ты снова была в церкви?» — тихо спросил он. «Да». «Так долго?» В голосе уже зазвучала сталь. «Мы с моей новой подругой гуляли после службы. Я встретила женщину в церкви, и мы пошли в парк». «В парк?» — перебил он. «С кем?» «Я же сказала. С женщиной. С ее ребенком. Мы просто гуляли». «Разговор, да? Может, она не такая уж и женщина? Может, ты просто врешь? Или, может, вы вместе кого-то там ждете? Мужчинка должен был подойти позже, да? Признайся». «Это бред! Ты сам слышишь, что говоришь?» «Нет, ты слышишь, как это выглядит. Ты исчезаешь на часы, возвращаешься сияющая, с глазами, как будто ты снова живая. И все это благодаря какому-то разговору в парке с чужой женщиной? Ты реально думаешь, я поверю в эту чушь?» «Боже, Влад, мы правда просто гуляли с Олей и ее сыном. Никаких мужчин там не было». «Просто гуляли?» Голос стал тише. «Густее, опаснее». «Ты теперь просто гуляешь с кем угодно, не ставя меня в известность? А может, ты уже нашла себе кого-то там в своей церкви? И твои походы — это только предлог, чтобы видеться с ним. Отвечай мне». «Влад, что за бред? Мы просто разговаривали с женщиной. Я что, не могу разговаривать с другими людьми?» «Это все сказки, ты мне врешь», — взревел он. «Я знаю, как все это выглядит. Ты уходишь все чаще. Ты ищешь почву, чтобы потом меня бросить, да? Чтобы найти кого-то духовного, доброго? Иначе чего ты таскаешься в свою церковь, как идиотка?» «Ты с ума сошел? Никого я там не ищу. Там, блин, вообще мужчин почти нет. Одни бабульки. Уж если бы я хотела найти кого-то, наверное, пошла бы в другое место. А если не доверяешь, сходи со мной. Посмотри сам, с кем я там». «Вот еще. Я что, совсем тупой, по-твоему, по церквям шляться?» — фыркнул он. «Хотя, знаешь, Может быть, и схожу, чтобы увидеть, кто там за тобой ухлёстывает. Влад, прекрати. Нет. Перебил он. Ты не понимаешь, что ведешь себя как будто я для тебя никто. Ты исчезаешь на полдня, возвращаешься с довольной рожей, и мне даже не объясняешь, где была и с кем. Я же сказала, мы гуляли с Олей, с ее ребенком, просто поговорили, прошлись по парку. А ты не видишь, как это выглядит? Голос с каждым словом становится острее. Ты мне врешь, я это чувствую. Ты отдаляешься, ты стала другой. Смотришь на меня, как будто сканируешь, как будто сравниваешь. С кем, а? С кем ты меня сравниваешь? Я устала объяснять, просто опустила глаза. Я просто чувствую себя лучше там, в церкви. Там спокойно, там можно говорить, можно молчать. Там меня не обвиняют в каждом шаге. А здесь, значит, тебе плохо? Голос его надломился, но не стал тише. «Я тебя кормлю, пою, обеспечиваю. Я терплю твои загоны, твои качели. А ты уходишь, чтобы чувствовать себя лучше?» «Да», — сказала я, и голос предательски дрогнул. «Потому что мне там хорошо. Потому что впервые за долгое время я себя там чувствую живой». Он шагнул ближе, прямо в мое лицо. «Ты серьезно? Церковь делает тебя живой? Это сектантство, промывка мозга. Я думал, ты умная женщина, а ты превращаешься в какую-то фанатичку. Ты что, реально веришь во все это?» «Да, верю. Я не стану монахиней, Влад. Я просто хочу молиться. Иногда. Быть там, потому что мне это нужно. Потому что мне это помогает». Он застыл, а потом прошипел. «Ты меня позоришь, ходишь как шалава. Я не знаю, что ты там делаешь, но точно не просто молишься». Я почувствовала, как внутри что-то оборвалось, и все же выдохнула. «Мне больше не нужно твое разрешение». Он врезал кулаком по стене. Осколки от полки посыпались на пол, а потом он ударил меня. Быстро, резко, не со всей силы, но достаточно, чтобы щеку свело от боли. Мир стал тише. Все замерло. Даже он, даже я. Больно, но... Странно ясно. Он отшатнулся. «Ты меня довела. Ты... Зачем ты меня провоцируешь?» Я молчала. Просто держалась за лицо и смотрела на него. Без слез, без слов, без ужаса. Потому что этот момент стал началом конца. Я больше не боялась, и я начала ненавидеть.